Секрет 15. Ориентироваться на людей во всех своих действиях. Помните, отношения — это все. Ваш уровень успеха, продвижение по службе и оплата вашей работы в значительной степени определяется вашим положительным отношением к людям и отношением людей к вам. Птицы одной породы сбиваются в стаи. Люди предпочитают платить больше и продвигать по службе людей, которые им нравятся и с которыми им комфортно. Чем большее количество людей вам симпатизирует и дорожит вашей компанией, тем больше дверей они откроют для вас и больше препятствий удалят с вашей дороги. Недавно проведенное исследование показало, что компании чаще увольняли людей с неприятным характером, даже при условии того, что эти люди превосходили других по уровню мастерства. 20-летнее исследование показало, что почти 95% уволенных людей были уволены из-за проблем личностного характера. Бедные социальные навыки – это первое препятствие к получению большего заработка и быстрого продвижения по службе. Чтобы стать человеком, ориентированным на людей, нужно практиковать золотое правило во всем, что вы делаете. Обращайтесь с другими людьми так, как вы хотите, чтобы они обращались с вами. Предлагайте другим людям помощь в их работе всякий раз, когда есть такая возможность. Будьте учтивым, добрым и внимательным, когда имеете дело с другими людьми, особенно с людьми, которые работают на менее оплачиваемых должностях, чем ваша собственная. Томас Карлайл однажды написал: «Вы можете узнать великого человека по тому, как он обращается с маленькими людьми». Вы должны расширять свои контакты любым возможным способом. Присоединитесь к вашей местной деловой ассоциации и следите за всеми деловыми событиями, связанными с вашей областью деятельности. Представьтесь другим людям и выясните, чем они занимаются. Задавайте правильные вопросы и внимательно слушайте ответы. Расширяйте и расширяйте свои контакты так, чтобы стать в конечном итоге известным большему количеству значимых в вашей сфере деятельности людей. Многие люди изменили свою карьеру, знакомясь с другими важными в своей сфере деятельности людьми. В результате, когда открывалась вакансия, про этого человека вспоминали, давали возможность пройти собеседование и в конечном счете получить работу. Многие люди перешли с хорошей работой в одном месте на более высокую должность с более высокой оплатой и перспективами в другом месте только из-за контакта или дружбы, возникших на деловой или общественной встрече. В своей работе будьте дружественным и веселым человеком, всегда готовым помочь другим. Выражайте благодарность людям при каждом случае. Говорите спасибо любому, кто оказывает вам какую-либо услугу, большую или маленькую. Делайте людям комплименты по поводу черт их характера, умений или достижений. Как сказал Авраам Линкольн, комплименты нравятся всем. Обращайтесь с каждым человеком в вашей компании как с одним из наиболее ценных клиентов. Обращайтесь с вашим начальником, вашими сотрудниками и вашим персоналом как с ценными и важными людьми. Когда другие люди чувствуют свою важность для вас, они будут искать любую возможность заставить вас также чувствовать себя важными. И когда вас любят и уважают все окружающие вас люди, для вас откроются все возможности, чтобы получать больше и продвигаться по службе быстрее.